Терраса Кемпинского была набита битком. Под крышей террасы рдели обогреватели. Они обдавали сборище полновато подтянутых дам, поглощавших мучное тем жарким верхним теплом, от которого сильнее мерзнут ноги. Среди убывавших пирожных теснились сахарницы, кувшинчики со сливками, кувшинчики с кофе, чашечки с двойным фильтрованным мокко и, как можно было предположить, кувшинчики с кофе Хаг. Одежда нарядная и подчеркивающая полноту, скроенная или подогнанная на заказ. Манто в большинстве каракулевые, но много и верблюжьей шерсти, молочная кофейность которой подходила к шоколадным тортам и пирожным, к тончайшим ломтикам песочного торта и популярным ореховым тортам со сливками. Веро Левант придумала сокращенное определение — тортоядные пушные звери. У некоторых стульев задергались привязанные к их ножкам собаки, как только мы с Максом нашли намеченное Шербаумом место. Вообще же на нас не обратили внимания, потому что к дерганию под стульями дамы, наверное, привыкли, собак на поводках проходило много. Всего их в Западном Берлине было 63 705. Одна собака на 32,8 жителя. Их стало меньше. Еще в 63-м году в Западном Берлине держали 71 607 собак. Одна на 29,1 жителя. Я не нахожу, что это так уж много. Я, собственно, полагал, что их больше. Везде одна и та же тенденция. Убыль. Берлин истощается. Шербауму надо было бы сказать вот что. Вполне нормально, Филипп. В районе Крейцберг они прям-таки редкость. Одна единственная собака на 40,6 жителя. При этих цифрах говорит, что берлинцы помешаны на собаках, значит, поддерживают легенду, которая изжила себя. Мы внимательно осмотрели террасу, что могло быть истолковано как поиски каких-то знакомых. Пирожные убывали. Подавали новые порции мучного. Я начал иронично, чтобы лишить осмотра места торжественной окончательности. Если исходить из того, что берлинский блинчик содержит 200 калорий, то вопрос о калорийности порции шварцвальдского вишневого торта со взбитыми сливками вообще отпадает. Веро Левант определила верно. На каждый минимум 1,5 кило украшений. А о чем они говорят? Если говорят, конечно, о весе и желании сбросить его. Тьфу! Дамы в шляпах смотрели, ели и говорили одновременно. Неаппетитная, иногда карикатурная, но все же безобидная картина. При виде такого одновременного и безостановочного обжорства сторонний наблюдатель, например, Шербаум с его предвзятым мнением, мог вообразить только одно соответствие — одновременное и безостановочное испражнение, ибо это нагромождение яблочных штруделей, миндальных рожков, безе со сливками и сырных тортов можно было уравновесить только противоположностью — парным дерьмом. Я взвинтил себя. Верно, Филипп. Колоссальное свинство. Монументальная мерзость. И все-таки не будем забывать, что это только частность. Шербаум сказал, вот они сидят. Я сказал, обжираются с горя. Шербаум, знаю, все залепляют пирожными. Я, пока они едят свои тортики, они довольны. Шербаум, это надо прекратить. Мы поглядели на механику загрузки-разгрузки вилочек и отметили многочисленность глоточков при оттопыренности мизинцев. Зайти в кондитерскую, называют это они. Я попытался унять отвращение Шербаума и собственное. В сущности, это только смешно. Однако Шербаум смотрел шире. Это взрослые. Это была их цель. Теперь они достигли ее. Иметь возможность выбирать и заказывать. Вот их понимание демократии. Надо ли мне было отвечать на его утрированную метафору сложными рассуждениями о плюралистическом обществе? А, доктор? Как бы вы поступили на моем месте? Я попытался развеселить его. Представьте себе, Филипп, что эти дамы с их раздавшимися телесами сидели бы здесь голые. Больше они не будут лопать пирожные. А если потом опять примутся за свое, перед глазами у них возникнет Макс. Как он горел, как метался. И кусок у них станет поперек горла. Я сказал, ошибаетесь, Филипп. Вот здесь, где вы сейчас стоите, на вас набросится. Вас убьют зонтиками и каблуками. Взгляните только на эти ноготки. а остальные, которые только прогуливались, образуют круг, начнут протискиваться и спорить, какой породы была собака, которую сожгла эта бездыханная уже тварь. Пинчер, терьер, таксы или пекинес. Кто-нибудь прочтет ваш плакат, разберет слова «бензин» и «напалм» и скажет, какая безвкусица. Конечно, как только вас убьют, большинство пожиравших пирожные дам сразу расплатится, пожалуется администратору и покинет террасу Кемпинского. Но другие дамы в таких же мехах и под такими же шляпами придут им на смену и закажут слойки с яблоком, безе со сливками и пирожные с миндальной присыпкой. Своими вилочками они объяснят друг другу, где это произошло. Вот здесь, где мы стоим. Поскольку Шербаум ничего не говорил, а только смотрел, как убывают пирожные, как подоспевают все новые и новые торты, я не переставал расписывать последствия его затеи. Все это назовут бесчеловечностью, варварством, и за пирожными со взбитыми сливками, за чашечкой мокко со смаком повторят все подробности, ибо сгорит ваш Макс не тихо, не терпеливо и не быстро. Я вижу, как он подпрыгивает и корчится. Я слышу, как он визжит. Шербаум все еще ничего не отвечал. Макс спокойно слушал мои речи. Я был в ударе. Говорить, неотступно наседать на него. А ведь вполне разумно было бы попытаться сделать так, чтобы они потребляли меньше пирожных. Но тогда надо было бы написать на табличках, сколько калорий содержится в каждом лакомстве, и подавать его вместе с такой табличкой. Например, порция кекса с изюмом соответствует 424 калориям. Причем подразделить на углеводы, белки и жиры. Это что-то дало бы, Филипп. Просветительская кампания против общества изобилия. Когда я стал перечислять ингредиенты шварцвальдского вишневого торта с их калорийностью, Шербаума несколько раз вырвало на мостовую перед террасой Кемпинского. Механизм некоторых вилочек дал сбой. Шербаум давился. Извергать было уже нечего. Прежде чем собралась толпа, движение пешеходов уже застопорилось, я увел Филиппа и скулившего Макса через Фазаненштрассе в толчею предвечерних фланеров. Как быстро можно скрыться? В автобусе я сказал, это подействовало сильней, чем если бы вы сожгли собаку. Но ведь они же не знают, почему я блевал. Все равно вышло замечательно. Когда они смотрели, Филипп, как они смотрели! Не я... Они должны блевать, когда будет гореть Макс. Ничего-ничего. Такое бывает. Внутреннее волнение. Вы просто не хотите это признать. Я сел в лужу. Я предложил ему не идти сразу домой, а выпить у меня чаю. Он кивнул и ничего больше не говорил. В лифте он держал Макса на руках. У него выступил пот на лбу. Я сразу поставил на плиту чайник, но он вдруг отказался от чая, пожелал только прополоскать рот. Когда я предложил ему «отдохните немного, Филипп», он послушался и лег на мой диван. «Одеяло?» «Нет, спасибо». Он уснул. Я сел за письменный стол, но не стал открывать папку с начатым. Пустая рамка для фотографии, обломки ступки в качестве пресс-папье. Вокруг заголовка на желтом картоне «Проигранные сражения». Я принялся малевать фломастером какие-то унылые завитки. «Ах, этот торт! Ах, это нежное печенье! Ах, эти взбитые сливки! Ах, это общедоступная сладость!» Шербаум проснулся около 6. Горела только моя настольная лампа с ее небольшим кругом света. Шербаум оставался в полутьме. «Теперь я пойду». Он взял Макса, который спал на моем берберийце, на поводок. Надев пальто, сказал, «Мне следовало бы теперь, наверное, сказать большое спасибо». Пошел ли он к Веру Левант? «Я бездарь». «Ну уж скажи, что я самый настоящий бездарь!» И утешала ли она его, неустанно гнусавя? «Ах, брось, Флип, сделай это и все, не раздумывай. Почему ты этого не делаешь? Это же совершенно ясно. Это же факт. Это же будет отход от теории. Это же практика, Флип. Сделай это!» И легли ли они среди матерчатых зверюшек, Веро? Врач сделал мне одолжение, не рассмеялся, когда я рассказал ему о шербаумовской рвоте на людях. Телефонный его диагноз был таков. Эта незадача только утвердит вашего ученика в его намерении. Известная реакция наперекор. Не хотите ли зайти с мальчиком ко мне? Такой уж он человек, общительный. Я могу выложить ему что угодно, даже самое нелепое свое предложение, например, такое. Пусть мой ученик Шербаум сожжет для пробы какую-нибудь собаку, чтобы он понял, что это значит — сжечь собаку, даже чужую, пусть даже самую дрянную дворнягу. Он спокойно выслушает мое предложение, чтобы расчленить его несколькими вопросами. Какую собаку? Кто купит эту собаку? Где и в котором часу это произойдет? Врач разобрал мою идею, одну из многих, настолько составных частей, что снова собрать ее воедино я уже не был способен. Он помог мне. Он воспроизвел этот порядок действий теоретически исчерпывающе. Назвал его в основе разумным. Похвалил мою педагогическую изобретательность. Замечательно то, как вы, не унывая, ищете выход. А затем перечеркнул все, и мою идею, и свои реалистические наметки. Глупость, которую нам нужно выбросить из головы. Кто докажет нам, что этот относительно многообещающий эксперимент не даст прямо противоположного эффекта? Ведь может случиться, что ваш ученик выдержит испытание и с особой, приобретенной при нашем содействии сноровкой, учинит таки публичное сожжение собственного песика. Ваше предложение выполнимо, но относительно опасно. Он любит словечко «относительно». Все, не только боль в его глазах, относительно. Когда я описывал ему сцену на Курфюрстендаме и походя критиковал чрезмерное потребление пирожных, он прервал меня, совершенно не понимая, чего вы хотите. Ведь эти дамы, хотя они так неразумно поглощают пирожные и торты, относительно милые, и если взять каждую в отдельности, вполне разумные женщины. С ними можно говорить. Может быть, не обо всем. Но с кем вообще можно говорить обо всем? У моей матери, например, по-прусски трезвой дамы, но не без юмора и приятности, была привычка дважды в месяц, сделав покупки, заходить в кафе «Бристоль». Я составлял ей компанию относительно редко, к сожалению. После ее смерти, она умерла 2 года назад, я упрекал себя, ведь больше всего она любила ходить в кафе с сыном, злословить и грешить, как она это называла. Она съедала один единственный ломтик торта, а именно с миндальной присыпкой, без взбитых сливок. Даже вы должны признать, грех этот был относительно невелик. В злословии она была менее умеренна. Он рассказал, как во время войны, при бомбежках и позднее, во время блокады Западного Берлина, его мать упражнялась в искусстве злословия. Однако в последние годы жизни повод распустить язык давал ей, главным образом, этот часок в кафе. Помню, с нами как-то сидела ее школьная подруга, очаровательная старая дама, сохранившая что-то девическое и курившая сигареты через янтарный мундштук. Послушали бы вы обеих. Любой шпик пришел бы к заключению. Вот сидят две злопыхательницы-анархистки, которые того и гляди, взорвут межевую управу и моабитский суд. Нет-нет, дорогой мой, ваши обобщения не обоснованы. Общество, даже если оно толпится на террасах кафе, относительно многослойно. Не делайте жупелы из таких вещей, как шляпки, горшочки, горы пирожных, излишек жирка. Вашему ученику легче не станет, если вы переймете у него узость взгляда на мир. Мой врач женат, у него 3 детей. Он в расцвете лет и занимается делом, результаты которого можно видеть воочию. Сплошная позитивность. Лечение корней, удаление камня, исправление скверной артикуляции, профилактическое лечение в дошкольном возрасте, исправление и спасение коренных зубов, мосты, закрывающие безобразные дырки между зубами, и боль тоже умеет он унимать. Ну, еще чувствуете что-то? Ничего. Ничего я уже не чувствую. Я сказал, вам легко говорить, доктор. Вы смотрите на человека как ненадежную, неудачную конструкцию, требующую отладки и ухода. А кто хочет большего? Кто требует, чтобы человек перерос себя, осознал, что его эксплуатируют? Кто ждет от человека готовности изменить мир и установившийся в нем порядок? Кто, как мой ученик, видит только тупую сытость для того? Механическое пожирание пирожных становится механизмом капиталистического общества как такового. Он вздохнул, желая, видно, вернуться к своей картотеке. Я же признаю, что это относительно закрытое общество потребления может показаться 17-летнему мальчику жутким, потому что оно непонятно ему. Но вам-то, опытному педагогу, следовало бы остерегаться демонизации противника, мнимого ли, фактического ли, будь то поглощающие пирожные дамы или партийные функционеры средней руки. Я не хочу хоронить вас внутри обобщающей категории учитель, но и от вас ожидаю, что вы не спишете меня в рубрику «зубные врачи». Так ведь можно пойти дальше и категорически заявить. Все зубные врачи — садисты. Немецкие учителя из поколения в поколение терпят неудачу. Немецкие женщины выбрали сперва Гитлера, затем Аденауэра и едят слишком много пирожных. Я возразил. Даже если я как учитель, если вы как зубной врач, если ваша матушка как дама, захаживающая в кафе, относительно частые исключения, как вы знаете, я уважаю многих своих коллег, может все-таки оказаться, что все приведенные вами обобщения верны. Как верно, например, грубое обобщение: немцы плохо водят машины. Хотя тысячи немецких водителей годами ездят без аварий, а бельгийцы, опять-таки обобщение, судя по статистике, ездят гораздо хуже. Может быть, вообще нельзя сравнивать зубного врача с учителем? Он привык лечить без боли. Я уважаю боль как средство познания, хотя плохо переношу зубную боль. И как только чуть-чуть заноет, хватаю Арантил. Он мог бы обойтись без меня. Я завишу от него. Я говорю, мой зубной врач, он скажет разве что один из моих пациентов. Стало быть, я не положил трубку. Я доверил мембране. Да-да, доктор, так обстоит дело. Именно так. Мой врач никогда не говорит, вы не правы. Он сказал, возможно, что вы правы. Во всяком случае, статистика на вашей стороне. Результаты выборов, дорожные происшествия, частота потребления пирожных — все это можно разбить по рубрикам и прийти к выводам такого типа. Немецкая женщина выбирает деятеля с задатками вождя, ест слишком много пирожных и варит лучший в мире кофе, как о том каждодневно твердит по рекламному телевидению добрый дядюшка фирмы Чибо. Но это доказывает лишь относительную правильность названных обобщений. Торговая реклама и политическая пропаганда довольствуются такими практическими полуправдами и с успехом пользуются ими, идя навстречу потребности в обобщениях. Но вам и вашему, верю, очень талантливому ученику не пристало на этом успокаиваться. Представьте себе, если бы так говорил я, зубной врач. В конце концов, это я должен изо дня в день бороться с повреждениями зубов, вызванными или усугубленными неумеренным потреблением пирожных и сладостей вообще. Тем не менее, я отказываюсь от запрета на шварцвальдский вишневый торт и солодовые леденцы. Я могу только призывать к умеренности, устранять, если не поздно, повреждения и предостерегать от обобщений, симулирующих большие сдвиги, но на поверку ведущих к застою. Позже я записал: скромность специалистов, когда они говорят о своих трудностях и ограниченных успехах, вот она, гордыня наших дней. Это их похлопывание по плечу. Ну да, конечно. Все мы работники на винограднике Господа. Их вечный призыв каждый раз, даже во сне, дифференцировать. Их умение объявлять относительным даже самое ужасное. А какого вы мнения о напалме, доктор? Ну, по сравнению с известными нам ядерными боевыми средствами, напалм еще относительно безобиден. А что вы скажете об условиях жизни крестьян в Персии? Если сравнивать с положением в Индии, то при всей осторожности можно говорить о прогрессивной структуре в Персии, хотя Индия по сравнению с Суданом кажется страной, готовой к реформам. Вы, значит, видите прогресс? Умеренный, дорогой мой, умеренный. Вроде новой лечебной зубной пасты. Паста не паста, а вот фирма «Грундик» выбросила на рынок полезный прибор. ЕН-3. Слыхали уже о нем? Вчера приобрел. Моя говорящая записная книжка значительно упрощает ведение картотеки. Мне рекомендовали эту штуку на последнем конгрессе по челюстной ортопедии в Санкт-Морице. Легкая, удобная, безотказная. Красивая игрушка. С ее помощью я, кстати, записал наш телефонный разговор. Вы довольно наглядно описали, как вырвало вашего ученика на людях. Хотите послушать? Мы условились встретиться без собаки, но Шербаум привел-таки свою таксу. Однако шутки в сторону. Приведите мальчика ко мне. Мне хочется познакомиться с ним. Верящий в прогресс умник-зануда. Способный идиот-специалист. Обходительный технократ. Благодушный человеколюб. Просвещенный обыватель. Щедрый крохобор. Реакционный модернист. Заботливый тиран. Ласковый садист. Зуболом. Невзначай в коридоре я сказал: «Шербаум, мой зубной врач хочет познакомиться с вами. Конечно, я пойму вас, если вам неохота». «Почему нет? Если это доставит вам удовольствие». Это ему пришло в голову. «Я вскользь упомянул о вашем плане, разумеется, не называя вашей фамилии. Вы знаете, я больше не отговариваю вас. Но мне интересно, что посоветует мой зуболом. Его любимое слово — профилактика. Иногда он чересчур много болтает». На Гогенцоллерн-Даме мы несколько минут шли пешком от Эльстерплаца до кабинета врача. Шербаум, словно снова щадя меня, сказал: «Надеюсь, вы не рассчитываете переубедить меня. Я иду только из упрямства». Мы пришли к концу приема, и нам пришлось несколько минут подождать. Перед тем, как оставить нас одних, его ассистентка отключила фонтанчик. Шербаум листал иллюстрированные журналы. Он пододвинул ко мне раскрытый Штерн. «Ваш Рейхсюгендфюрер». Я сделал вид, будто не читал всей этой серии номер за номером. До этого материала тоже, конечно, найдутся охотники. Я, например. «Ну и как? Ваше мнение?» «Этот тип старается мошенничать честно, как вы. Я сразу почувствовал боль под мостами, хотя принял дома две таблетки Арантила». Это была только объективная констатация факта. То же самое я смогу сказать о себе, если отступлюсь от своей затеи, но после того случая этому не бывать. Я сделаю, как задумал. Будьте осторожны, Филипп. Мой врач умеет убеждать. Это я уже понял. Всегда одна и та же пластинка. Будьте благоразумны. Положитесь на разум. Оставаться благоразумным. Проявлять благоразумие. А где оно? Это благоразумие. Мы рассмеялись, как сообщники. Лучше бы его ассистентка не затыкала фонтанчику рот. Врач, как всегда, держался непринужденно, почти весело. Он поздоровался с Шербаумом, не окидывая его испытующим взглядом, усадил меня в свое рыцарское кресло, сказал: «Ну, теперь это выглядит уже значительно лучше, воспаление прошло, но, может быть, нам надо еще немного передохнуть». И послал свою ассистентку в лабораторию. Вскользь он перешел к делу. «Слышал о вашем намерении. Хотя сам я никогда не смог бы так поступить, я пытаюсь понять вас. Если вы должны это сделать, но только если вы действительно должны это сделать, то и сделайте». Затем он принялся показывать Шербауму и мне, словно я новичок, свое рыцарское кресло, откидывающуюся спинку, полную автоматизированность. 350 тысяч оборотов аэроматика. Столик для инструментов по левую руку. Щипцы для корней. Щипцы для коренных зубов. А также подвижную плевательницу с фонтаном. И коллекцию еще не поставленных мостов. Видите, везде людям не хватает нужных зубов. Мимоходом он упомянул о телевизоре, установленном в поле зрения пациента. Маленький эксперимент, который, по-моему, себя оправдал. А по-вашему? Я отбарабанил заученное. Замечательно отвлекает. Мыслями уносишься куда-то далеко-далеко. И даже экран сам по себе волнует. Как-то волнует. Шербаум интересовался всем, а значит, и успокаивающей, рассеивающей и направляющей ролью телевизора в зубоврачебном процессе. Он хотел знать, как обстояло дело прежде. Ну, с обезболиванием и так далее. Я уже опасался услышать его истории о Шарите. 4 человека на одного пациента. Но тут он скупо и четко обрисовал развитие зубоврачебного дела за последние 50 лет и закончил под флером иронии. В отличие от политики, современная медицина достигала успехов, доказывающих, что можно добиться прогресса, если строго придерживаться исключительно данных естественных наук и результатов эмпирического исследования. Любая спекуляция, превосходящая ограниченные, должен признать, возможности научного познания приводит, нет, непременно подталкивает ко всяким идеологическим мистификациям или, как мы это называем, к неправильным диагнозам. Только если политика во всем мире ограничится, как это делает медицина, социальной защитой. Шербаум сказал: «Вы правы. Так я и думал. Поэтому я и сожгу свою собаку у всех на глазах». Вот как, значит, можно заставить его сделать паузу. Он даже не кашлянул, не сказал «хм-хм». В кабинете 3 головы, и в каждой, наверное, скакали мысли. Что он на это? А как мне, если он А что он, если я ему? А что я, если он меня? Как быть мне, если оба? Что-то зажужжало? Только бунзеновская горелка продолжала ровно гудеть. Сейчас, сейчас. Кстати, я, кажется, установил, что ваши передние зубы... Скажите-ка, слойка. Да-да, конечно. Вы в детстве кусали губы? То есть захватывали верхними передними зубами нижнюю губу? Ведь у вас дистальный прикус. Позвольте-ка. Затем я вижу Шербаума в рыцарском кресле. За это надо будет платить? Как обаятельно умел смеяться мой врач. Приверженцы естественных наук иногда лечат бесплатно. Шербаум все-таки в чем-то похож на меня, только чтобы не было больно. И его ответ, словно сам Господь Бог, в доверху закрытом халатике и парусиновых туфлях пошел служить зубоврачебному делу. Это не моя профессия — причинять боль. Как он склонился над ним, как осветил полость рта лампочкой, и как послушно мой Филипп разинул рот. Надо было мне попросить врача включить берлинскую программу. Можно немножко вечерних известий и рекламы потом. Уже по поводу молочных зубов следовало бы вам обратиться ко мне. Скверное дело. Ну да, ну да. Сделаем, никого ни к чему не обязывая, снимок, а там поглядим. С помощью своей ассистентки, которую он вызвал звонком, врач сделал рентгеновский снимок всех шербаумовских зубов. Он 5 раз прожужжал портативным рентгеновским прибором, прицеливаясь в нижнюю челюсть Шербаума. 6 раз выстрелил в его нижнюю челюсть. Каждый выстрел регистрировался. Он и у Шербаума, как у меня, уложил 4 нижних резца, 2-1, 1-2, одним единственным выстрелом. Ну, было больно?